и о материях важных. Что мы с тобой знаем о метафизике, древних философиях и религиях, о психологии и разных премудростях? Кажется, вместе учились, только ты гораздо лучше меня. Передо мной проходят картины, древние рукописи, числа. Я только описываю и так легко пишу, что это не труд, а величайшее удовольствие. У нее и сейчас много последователей в разных странах мира. Интерес к личности Елены Петровны Блаватской переживает второе рождение. Общество друзей Блаватской у нас в стране делает многое, чтобы в какой-то степени этот интерес удовлетворить. Готовится к печати труды Блаватской и книги о ней, написанные ее и нашими современниками. Делаются попытки проникнуть в тайну страны мудрецов Махатм. Пропагандируются столь близкие и дорогие Блаватской идеи духовного самосовершенствования, помощи ближним, единения всех стран и народов. Многое в ее учении звучит так современно, что не нуждается в модернизации, но лишь в пропаганде и распространении. С уходом Блаватской контакты с учителями, махатмами продолжались. Свидетелями и участниками этих контактов были наши великие соотечественники Н.К. и Е.И. Рерих. Елена Ивановна писала: «В 25-м году Н.К. получил указание написать картину «Вестник» и пожертвовать ее в основании музея имени Блаватской. Этим даром и учреждением музея великий учитель Махатма хотел увековечить имя той, память которой преемники ее совсем еще недавно старались затушевать». Несомненно, главная заслуга Блаватской перед человечеством заключается в попытке соединить человечество с более высокой ступенью разума, с великими учителями. Да и сама она, по свидетельству Елены Ивановны Рерих, находится сейчас среди них, осмеянная, оклеветанная, опозоренная и гонимая, она заняла свое место среди спасителей человечества.